наложил мне гипс. Ральф говорит, что Дик спас мне жизнь». Она послала воздушный поцелуй человеку в стальных очках, и он слегка покраснел, кашлянул и улыбнулся. Ник, Том Каллен и Ральф встретились с Диком Эллисом, когда тот прошел уже пол Канзаса с рюкзаком за плечами и дорожной палкой в руке. Он был ветеринаром. На следующий день они остановились на ленч в небольшом городке под названием Линдсбург. Из южной части города доносились слабые крики. Если бы ветер дул в другую сторону, они ни за что бы их не услышали. «Божье милосердие», — благодушно сказала Эбби, поглаживая маленькую девочку по волосам. Джина жила сама по себе целых 3 недели. Она играла на сеновале дядюшкиного хлева, и под ней провалился прогнивший настил. Поначалу Дик Эллис оценивал ее шансы весьма пессимистично. Он применил местное обезболивающее, чтобы вернуть кость в правильное положение. Она потеряла столько веса, и ее общее физическое состояние было таким слабым, что он не решился дать ей общий наркоз, опасаясь, что он убьет ее. Джина поправилась удивительно быстро. Она моментально привязалась к Ральфу и его щеголеватой соломенной шляпе. Тихим застенчивым голосом Эллис сказал, что с его точки зрения главной проблемой девочки было сокрушительное одиночество. «Разумеется, так оно и было», — сказала Абагейл. «Если бы вы не нашли бы ее, она бы совсем зачахла». Джина зевнула. Глаза ее затуманились. «Я ее заберу», — сказала Оливия Уокер. «Положите ее в маленькой комнатке в конце прихожей», — сказала Эбби. «Если хотите, можете лечь с ней. А эта девушка...» «Как ты сказала, тебя зовут, радость моя?» Совсем выскочила из головы. «Джуна Бринкмейер», — ответила рыжая. «А ты можешь спать со мной, Джуна, если у тебя нет других планов. Моя кровать слишком мала для двоих. Да я и не думаю, что ты захотела бы спать с такой старой вязанкой хвороста, как я, даже если бы она была достаточно большой. Но у меня есть еще один матрас, и он тебе подойдет, если в нем еще не завелись клопы. Кто-нибудь из наших высоких мужчин достанет его тебе с антресолей». «Конечно», — сказал Ральф. Оливия унесла Джину, которая уже успела заснуть. В кухне, где за долгие годы ни разу не набралось столько людей, сгущались сумерки. Кряхтя, матушка Абагейл поднялась на ноги и зажгла 3 керосиновые лампы. Темнота отступила. «Может быть, проверенные пути самые лучшие», — внезапно сказал Дик, и все посмотрели на него. Он покраснел и снова кашлянул, но Абагейл только посмеивалась. «Я хочу сказать», — продолжил Дик, защищаясь, — «что это первая домашняя еда, которую мне довелось попробовать, начиная с, наверное, с 30 июня, с того дня, когда погасло электричество, когда я сам приготовил себе еду, и ее вряд ли можно было отнести к домашней кухне. Моя жена, она здорово готовила. Она...» Он беспомощно запнулся. «Вернулась Оливия. Крепко спит», — сказала она. «Устала сегодня». «Вы печете свой хлеб?» — спросил Дик у матушки Абагейл. «Конечно пеку. Всегда пекла. Правда, дрожжи давно кончились, но можно обойтись и без них». «Мне так хотелось хлеба», — сказал он. «Хелен, моя жена, обычно пекла хлеб 2 раза в неделю. Совсем недавно казалось, что если мне дадут 3 куска хлеба с земляничным вареньем, то можно с радостью распрощаться с жизнью». «Том Каллен устал», — неожиданно сказал Том. Он потянулся и зевнул. «Ты можешь лечь в сарайчике», — сказала ему Абагейл. «Запах там слегка затхлый, но там сухо». На мгновение все они прислушались к ровному шуму дождя, который шел уже почти целый час. Для одинокого человека этот звук показался бы печальным. В компании он казался приятным и таинственным, объединяющим их вместе. Далеко над Айовой пророкотал гром. «Думаю, у вас есть все, что нужно, чтобы устроиться на ночь», — спросила она у них. «Абсолютно все», — ответил Ральф. «Мы прекрасно устроимся. Пошли, Том». Он поднялся. «Не могли бы вы с Ником ненадолго задержаться, Ральф?» — сказала Абагейл. Все это время Ник сидел за столом, противоположным от ее качалки, конце комнаты. «Если человек не может говорить, — подумала она, — то, казалось бы, он должен потеряться в комнате, набитой другими людьми, просто выпасть из поля зрения». Но что-то в Нике не давало этому произойти. Он сидел абсолютно спокойно, следя за разговором, и на лице его отражалась реакция на только что произнесенные слова. Лицо его было открытым и смышленным, но слишком озабоченным для такого молодого человека. Несколько раз она замечала, как люди смотрят на него, словно он может подтвердить их слова. Они ни на минуту не забывали о нем. Несколько раз она заметила, как он смотрит в окно, и на лице его появляется беспокойство. «Не могли бы вы достать мне этот матрас?» — мягко спросила Джуна. «Мы достанем его вместе с Ником», — сказал Ральф, вставая. «В одиночку я в этот сарай не пойду», — сказал Том. «Ей-богу, нет». «Я пойду с тобой», — сказал Дик. «Мы зажжем фонарь и устроим себе кровати». Он поднялся. «Еще раз спасибо, миссис. Не могу выразить, как все было вкусно». Другие поблагодарили вслед за ним. Ник и Ральф достали матрас, клопов в котором не оказалось. Том и Дик отправились в сарай. Ник, Ральф и матушка Абагейл остались в кухне одни. «Не возражаете, если я закурю, миссис?» — спросил Ральф. «Не возражаю, если не будешь стряхивать пепел на пол. В комоде у тебя за спиной стоит пепельница». Ральф встал за пепельницей, и Эбби осталась лицом к лицу с Ником. На нем была рубашка цвета хаки, синие джинсы и выленившая тренировочная фуфайка. В нем было что-то такое, что внушало ей мысли, будто она знала его и раньше. Глядя на него, она чувствовала себя так, словно встреча эта была предрешена судьбой. «Миссис?» Ральф уже сидел рядом с Ником с листком бумаги в руках и разглядывал его, повернув к свету. На коленях у Ника лежал блокнот и шариковая ручка. «Ник говорит», Ральф прочистил горло в смущении. «Продолжай. В его записке говорится, что ему трудно читать по вашим губам, потому что...» «Я понимаю», — сказала она. «Ничего страшного». Она встала и шаркающей походкой подошла к комоду. На второй полке над комодом стояла пластмассовая баночка, полная мутной жидкости, в которой, словно медицинский препарат, плавали две вставные челюсти. Она выудила их и прополоскала в ковшике. «Господи, помни, как я страдала», — сказала матушка Абагейл и вставила челюсти. «Нам надо поговорить», — сказала она. «Вы главные, и нам надо кое в чем разобраться». «Ну», — сказал Ральф, — «это не для меня. Я был простым фабричным рабочим, отчасти фермером. Мозоли у меня гораздо больше, чем мысли. Ник, вот он у нас главный». «Это так?» — спросила она, глядя на Ника. Ник написал короткую записку, и Ральф прочел ее вслух. «Это мне пришло в голову приехать сюда, а насчет главного я не знаю». «Мы встретили Джуну и Оливию примерно в 90 милях к югу отсюда», — сказал Ральф. «Позавчера, так, Ник?» Ник кивнул. «Мы уже тогда ехали к вам, матушка. Женщины шли на север, Дик тоже. Мы просто объединили всех вместе». «Вы видели еще кого-нибудь?» — спросила она. «Нет», — написал Ник. «Но у меня часто бывает чувство, у Ральфа тоже, что кто-то прячется от нас и наблюдает издали. Боятся, наверное. Никак не могут оправиться от того, что произошло». Она кивнула. «Дик говорит, что за день до того, как он нас встретил, он слышал шум мотоцикла где-то на юге. Так что есть и другие люди. Думаю, они просто пугаются, когда видят такую большую группу». «Почему вы приехали сюда?» Глаза ее, окруженные сетью морщинок, остро уставились на них. Ник написал. «Мне снились сны о вас. Дик Эллис говорит, что ему тоже раз приснился такой сон. И маленькая девочка Джина, она описала это место задолго до того, как мы сюда приехали. Эти качели...» «Благослови ее, Бог», — сказала матушка Абагейл с отсутствующим видом. Она посмотрела на Ральфа. «А ты что скажешь?» «Вы мне снились раз или два, миссис», — сказал Ральф и облизал губы. «В основном мне снился другой парень». «Какой другой парень?» Ник написал что-то на листке из блокнота и обвел свою запись в кружок. Вручил ей прямо в руки. Буквы были большими, такими же, как на стене во дворце у Валтасара. От одного взгляда на них у нее пошел мороз по коже. Она вспомнила о ласках, которые, извиваясь, ползли по дороге и впивались в торбу зубами острыми, как иголки. Она вспомнила о том, как в темноте открылся единственный красный глаз и стал наблюдать в поисках не одной только старой женщины, но и целой группы из мужчин и женщин. И одной маленькой девочки. Два обведенных слова были «темный человек». «Мне было сказано, — произнесла она, вертя в руках листок бумаги, — что мы должны идти на запад. Мне сказал это Господь во сне. Я не хотела слушать. Я старая женщина. И все, что я хочу, — это умереть на своем маленьком клочке земли. Эта земля принадлежала моей семье 112 лет». Она выдержала паузу. Двое мужчин пристально смотрели на нее в свете керосиновой лампы. За окном продолжал идти нескончаемый дождь. Грома слышно больше не было. «Господи!» — подумала она. «Как болят десны от этих зубов! Как мне хочется вынуть их и лечь в постель!» Я начала видеть сны за 2 года до начала этой эпидемии. Сны снились мне каждую ночь, и иногда они сбывались. Пророчество — это Божий дар, и в каждом заложена его частица. В снах я шла на запад. Сначала со мной было совсем мало людей, потом немного побольше, а потом еще больше. На запад, все время на запад, пока вдали не показались скалистые горы. Нас уже был целый караван, 2 или больше. Она помолчала. Я пугалась от этих снов. Никогда я не обмолвилась и словечком, что они мне снятся. Вот как я была напугана. Думаю, я чувствовала себя, как Иов, когда Бог заговорил с ним из вихря. Я даже пыталась убедить себя в том, что это просто сны. О, глупая старая женщина! Которые пытались убежать от Бога, совсем как Иона. Но рыба все равно нас проглотила. Вот в чем дело. И я всегда чувствовала, что кто-то придет ко мне, кто-то особенный, и тогда я узнаю, что время пришло. Она взглянула на Ника, который сидел за столом и пристально смотрел на нее сквозь пелену сигаретного дыма Ральфа Брентнера. «И я поняла это, когда увидела тебя», — сказала она. «Это ты, Ник. Господь указал перстом на твое сердце. Но они идут сюда, слава Богу. И на них он указал своими перстами. Мне снились сны о нем, как он ищет нас даже в эту секунду. И да простит Бог мою грешную душу, я прокляла его в своем сердце». Она заплакала и поднялась со стула, чтобы выпить воды и умыться. Когда она вернулась к ним, Ник писал. Наконец он вырвал страничку из блокнота и вручил ее Ральфу. «Не знаю насчет Бога, но здесь действует какая-то сила. Все, кого мы встретили, двигались на север. Словно у вас есть ответ. Вам снился кто-нибудь еще? Дик, Джуна или Оливия? Может быть, девочка?» Эти не снились. Снился неразговорчивый человек. Женщина с ребенком, мужчина примерно твоего возраста, который идет ко мне со своей гитарой. И ты, Ник. И вы думаете, что нам надо идти на запад? Мы должны идти на запад, сказала матушка Абагаил. Мгновение Ник бесцельно черкал ручкой по странице, а потом написал. Что вы знаете о темном человеке? Вы знаете, кто он такой? Я не знаю, кто он, но мне известно, что он из себя представляет. Это средоточие зла, оставшегося в мире. Остальное зло, по сравнению с ним, это цветочки. Магазинные воры, сексуальные маньяки и хулиганы. Но он призовет их. Он уже начал действовать. И он собирает их вместе гораздо быстрее, чем мы. И с ним идут не только злые, но и слабые, и одинокие, и те, кто не открыл свое сердце Господу. «Может быть, он на самом деле не существует?» — написал Ник. «Может быть, он — это просто...» Он погрыз кончик ручки и задумался. Наконец он прописал: «Просто запуганная злая часть нас самих. Может быть, нам снится то, чего мы боимся внутри самих себя?» Когда Ральф читал эту записку вслух, он непонимающе сморщил лоб, но Эбби сразу же поняла, что Ник имел в виду. Это не слишком-то отличалось от болтовни новых проповедников, появившихся лет 20 назад. На самом деле нет никакого сатаны. Вот было их Евангелие. Зло действительно существует, и, возможно, его причиной является и первородный грех. Но оно находится внутри нас, и вынуть его наружу так же невозможно, как и вынуть яйцо из скорлупы, не разбив ее. С точки зрения этих новых проповедников, сатана был чем-то вроде картины, составленной из множества кусочков. И каждый мужчина, женщина и ребенок добавляли свой кусочек, входивший составной частью в целое. Конечно, во всем этом было приятное современное звучание, но проблема заключалась в том, что это была неправда. И если Ник будет продолжать так думать, то темный человек съест его на обед. Она сказала: «Я снилась тебе. Разве я не существую на самом деле?» Ник кивнул. «А ты снился мне? Разве ты не существуешь на самом деле? Хвала Господу, ты сидишь прямо напротив меня с блокнотом на коленях. Этот человек, Ник, он так же реален, как и ты». «Да, он был реален». Она вспомнила о ласках и о красном глазе, открывшемся в темноте. И когда она заговорила снова, голос ее стал звучать хрипло. «Это не сатана», — сказала она. «Но они с сатаной знают друг о друге и давно друг с другом сговорились». Библия не говорит нам о том, что происходит с Ноем и его семьей после потопа. Но я не удивлюсь, если узнаю, что за души этой горстки людей велась отчаянная борьба за их души, их тела, их образ мышления. И я не удивлюсь, если узнаю, что с нами происходит то же самое. Сейчас он находится к западу от скалистых гор. Рано или поздно он пойдет на восток. Может быть, и не в этом году. Когда он будет готов, и наша судьба — бороться с ним. Ник обеспокоенно затряс головой. «Да», — сказала она спокойно, — «нас ждут горькие дни, смерть и ужасы, предательство и слезы. И не все из нас смогут увидеть, чем кончится борьба». «Мне все это не нравится», — пробормотал Ральф. «Мало нам, что ли, несчастья и без того парня, о котором вы тут с Ником говорили? Разве нам не хватает проблем без докторов, без электричества, без ничего? Какое нам дело до него?» «Я не знаю. Это воля Господня». Он не спрашивал Эбби Фримонту, нравится она ей или нет. «Если это его воля, — сказал Ральф, — то неплохо бы ему в отставку и уступить место кому-нибудь помоложе». «Если темный человек на западе, — сказал Ник, — то, может быть, нам надо сматывать удочки и ехать на юго-восток?» Она терпеливо покачала головой. «Ник, все на свете служит Господу. Разве тебе не кажется, что и этот человек тоже служит ему? И это действительно так. Как бы неисповедимы ни были его пути, куда бы ты ни убежал, этот человек последует за тобой, потому что он исполняет волю Бога. А Бог хочет, чтобы ты встретился с Ним. Нельзя убежать от Божьей воли. Человек, который пытается сделать это, кончит свою жизнь в утробе зверя». Ник написал короткую записку. Ральф посмотрел на нее, почесал нос и подумал о том, что предпочел бы не читать ее вслух. Такая старая леди вряд ли спокойно воспримет то, что написал Ник. Она, скорее всего, назовет его богохульством и закричит так, что все вокруг проснутся. «Что он говорит?» — спросила Абагейл. «Он говорит...» — Ральф прочистил горло. Перо на его шляпе дернулось. «Он говорит, что не верит в Бога». Доложив содержание записки, он с несчастным видом уставился вниз на свои ботинки и стал ожидать взрыва. Но она только хихикнула, встала и подошла к Нику. Потом она взяла его руку и похлопала по ней. «Благослови тебя, Бог, Ник, но это не имеет значения. Он верит в тебя». Следующий день они провели дома у Эбби Фримантл, и это был их лучший день с тех пор, как закончилась эпидемия. Утром дождь перестал, и небо очистилось. Кукуруза сверкала, словно россыпь изумрудов. Было прохладно. Том Каллен провел утро, бегая по рядам кукурузы с вытянутыми вперед руками и пугая ворон. Джина МакКоун сидела на земле рядом с качелями и играла с множеством бумажных кукол, которые матушка Абагейл нашла на дне чемодана в шкафу своей спальни. А раньше они с Томом играли в гараж. Том легко соглашался на все требования Джины. Дик Эллис робко подошел к матушке Абагейл и спросил, не держал ли кто поблизости свиней. «Ну как же, у Стоунеров были свиньи», — сказала она. Она сидела в качалке на веранде, перебирала струны гитары и смотрела на Джину. «Думаете, кто-то из них мог остаться в живых? Надо сходить и посмотреть. Может быть. А может быть, они просто разрушили свои загоны и одичали?» Глаза ее сверкнули. «А еще может быть, что я знаю одного парня, которому прошлой ночью приснились свиные отбивные». «Вполне возможно, что и знаете», — сказал Дик. «Ты когда-нибудь резал свиней?» «Нет, миссис», — сказал он, широко улыбаясь. «Лечил от глистов, да, но не резал». «Как ты думаешь, вы с Ральфом сможете поработать под женским руководством?» «Вполне», — ответил он. Через 20 минут они ехали втроем в кабине «Шевроле». У Стоунеров они нашли двух годовалых свиней. Было похоже на то, что когда корм кончился, они стали обедать своими более слабыми и менее удачливыми товарищами. Дик накинул петлю на заднюю ногу одной из свиней и, перебросив веревку через блок, поднял ее в воздух. Ральф вышел из дома с ножом для разделки мяса длиной в 3 фута. «Не знаю, получится ли у меня», — сказал он. «Тогда давай сюда», — сказала Абагей, протягивая руку. Ральф с сомнением посмотрел на Дика. Дик пожал плечами. Ральф передал нож. «Господь», — сказала Абагейл, — «мы благодарим Тебя за Твой милостивый дар. Благослови эту свинью, которая станет нашей пищей. Аминь. Отойдите, ребята, сейчас будет фонтан крови». Она перерезала свинье глотку одним уверенным взмахом ножа. Какие-то вещи никогда не забываются. «Какой бы старой ты ни была!» И быстро отпрянула. «Ты развел огонь под котлом?» — спросила она Дика. «Да, миссис», — уважительно ответил Дик, не в силах отвести глаз от свиньи. «Ты приготовил щетки?» — спросила она у Ральфа. Ральф показал ей 2 жестяные щетки с жесткой желтой щетиной. «Ну тогда вам остается только снять ее и положить в котел. Когда она немного поварится, вы будете скрести ее щетками. Потом вы сможете содрать шкуру с мистера Борова, как со спелого банана». Перспектива их несколько обескуражила. «Прекрасно», — сказала она. «Но вы ведь не сможете его съесть в костюме. Сначала его надо раздеть». Ральф и Дик Эллис посмотрели друг на друга, сглотнули и начали опускать свинью вниз. К 3 часам работа была закончена, а к 4 они уже вернулись домой с полным грузовиком мяса. На обед у них были свежие свиные отбивные. У мужчин аппетит слегка испортился, но Абагейл съела целые 2 отбивные, наслаждаясь тем, как жареное мясо хрустит у нее на деснах. нет на свете ничего вкуснее мяса, которое ты добыл себе сам». Пошел 10 час вечера. Джина уже уснула. А Том Каллен дремал в качалке матушки Абигейл на веранде. Далеко на западе сверкнула бесшумная молния. Все остальные взрослые собрались на кухне, кроме Ника, который ушел на прогулку. Абигейл знала, какая борьба происходит в его душе, и сердце ее отправилось вместе с ним. «Но ведь не может же вам и в самом деле быть 108 лет?» — спросил Райф. «Подожди-ка здесь», — сказала Абигейл. «Я кое-что покажу тебе, сынок». Она пошла в спальню и взяла поставленное в рамку письмо от президента Рейгана с верхнего ящика комода. Она принесла его на кухню и положила Ральфу на колени. «Прочитай-ка это, сынок», — сказала она гордо. Ральф прочел. «По случаю вашего 100-го дня рождения, одна из 72 человек в Соединенных Штатах Америки, достигших 100-летнего возраста, занимающая 5-е место по возрасту среди официальных членов Республиканской партии Соединенных Штатов Америки. Приветствие и поздравления от президента Рональда Рейгана 14 января 1982 года». Он посмотрел на нее широко раскрытыми глазами. «Ну и ну! Пусть меня утопят в го...» Он запнулся и покраснел от смущения. «Извините меня, миссис». «Сколько же вы всего повидали за свою жизнь?» — восхищенно сказала Оливия. «Ничто из этого не шло ни в какое сравнение с тем, что я видела за последний месяц», — она вздохнула. «Или с тем, что мне еще предстоит увидеть». Открылась дверь, и вошел Ник. Разговор сразу же прекратился, словно все они только убивали время в ожидании его. Она видела по его лицу, что он принял решение, и, похоже, могла сказать, какое. Он протянул ей записку, написанную им на веранде рядом с Томом. Она прочитала ее. Там было написано: «Завтра мы едем на запад». Она перевела глаза с записки на лицо Ника и медленно кивнула. Потом она передала записку Джуни Бринкмейер, которая, в свою очередь, передала ее Оливии. «Да, мы должны ехать», — сказала Абигейл. «Мне этого хочется не больше, чем тебе. Но мы должны». «Что заставило тебя принять это решение?» Он почти сердито пожал плечами и указал на нее. «Да будет так», — сказала Абигейл. «Господь — моя вера. Если бы я мог сказать это о себе», — подумал Ник. На следующее утро, 26 июля, после небольшого совещания, Дик и Ральф отправились в Коламбус на грузовике Ральфа. «Мне очень не хочется с ним расставаться», — сказал Ральф. «Но раз ты говоришь, что так надо, Ник, то я согласен». Ник написал: «Возвращайтесь как можно скорее». Ральф усмехнулся и оглядел двор. Джуна и Оливия стирали одежду в большой лохане со стиральной доской. Том бегал по кукурузе, пугая ворон. Похоже, он нашел в этом занятии бесконечный источник удовольствия. Джина играла с модельками машин и гаражом. Абигейл дремала в своей качалке. «Ты суешь голову в пасть льву, Ники». Ник написал: «Ты знаешь другое место, куда мы могли бы поехать?» «Это правда. Нет никакого толку в том, чтобы шататься с места на место. Начинаешь чувствовать себя лишним. Вообще, человек ощущает себя в своей тарелке только когда он смотрит вперед. Ты этого не замечал?» Ник кивнул. «Окей». Ральф похлопал его по плечу и отвернулся. «Дик, ты готов?» Из кукурузы выбежал Том Каллен. Его рубашка и волосы были облеплены зеленой шелухой. «И я, Том Каллен, тоже готов ехать. Ей-богу, да!» «Тогда пошли», — сказал Ральф. «Эй, посмотрите-ка, да ты весь в шелухе и до сих пор не поймал ни одной вороны. Дай-ка я тебя отряхну сначала». Том позволил Ральфу отряхнуть его рубашку и брюки. «Для Тома, — подумал Ник, — последние 2 недели были, наверное, самыми счастливыми в жизни. Он был в компании людей, которым он был нужен, и которые принимали его. Почему бы и нет? Может быть, он и не совсем нормальный, но все равно в этом новом мире он представляет собой удивительную редкость — живое человеческое существо». «Пока, Ники», — сказал Ральф и взобрался за руль «Шевроле».